Так и мотался в лабораторию и на охоту, иногда перемежая с борделем. Время от времени выделял себе возможность тренировки навыков оборотня, и кое-какие прорывы у меня образовались. Поняв свою схожесть с духами, я пробовал превратить плоть в энергетическую проекцию, собственно, стать духом, и кое-что получилось. К примеру, смог выращивать энергетические конечности, что позволило перестать бегать от прозрачников после волн. Теперь мне было чем ответить на агрессию и позволило тренироваться в ментальной защите на них самих, ловя и устраивая с ними поединки. Пока что не проигрывал, иначе давно стал бы пищей для одного из них. Постепенно стала складываться духовная форма, если это можно так назвать. Кто помнит старую игрушку Diablo 2, тот помнит и того архангела. Фигура в белом балахоне, капюшон скрывает лицо, да и там, вместо лица, тьма. Вместо крыльев, 16 лент из света и здоровенный двуручник, тоже из света. Все это богатство воплотить было очень трудно, да и сейчас получается не все. Честно говоря, очень страшно завершать превращение, а вдруг обратно вернуться не смогу. В общем, сомнения имеют место быть, но смотрится это феерически. Глава 5. Подготовка. В один из дней отдыха наведался в Дикое. Караганда встретил, как всегда, приветливо. У меня есть то, чего нет ни у кого больше. Костяные клинки, что тверже металла, не теряют заточку, восстанавливаются от слабых повреждений, а главное, для них не нужна пуль. Зачарованные нанесенными знаками клинки идут по очень высокой цене, и я мог бы жить в Диком на всем готовом, если бы захотел. Караганда давно переманивает меня. Привет, Караганда. Как ваши дела? Вежливо поздоровался, входя под крышу дома старосты. О, Караганда, добрый гость в дом. Приветливо повел рукой староста, призывая сесть за стол. Ты как так тихо просочился, что Петькин зверь тебя не залезал до полусмерти? Так животное же, развел я руками. Еще один странный талант у меня появился пару месяцев назад. Я научился изменять свое состояние сознания так, что встречные животные считали меня вожаком. Даже на некоторых оборотней действовало, я проверял. Слишком сильна в нас инстинктивная часть. Приказал ему пропустить, он и пропустил. Интересно, тут же призадумался бывший бомж и алкоголик, после переноса начавший совершенно новую жизнь. Он сколотил людей вокруг себя, начал торговлю продуктами и всем остальным, что под руку подвернется, став в некотором роде директором общегородского базара. Удачное место, где раньше жили в основном дачники, только и успевшие посадить все, что хотели перед самым переносом, а волны сделали все остальное. От этой энергии зелень так в рост идет, что любо-дорого. И хоть сама волна для человека совсем неприятна, но тут, в Диком, волнам искренне благодарны. И что, любой меченый так может. Думаю, что любой веретник и редкий оборотень, честно ответил я. Все-таки я даже не среднестатистический меченый, если смотреть правде в глаза. Ну, про колдунов я и сам знаю, но новость ты принес неприятную. Уж какая есть, Караганда. Но согласись, что лучше знать, чем не знать. Это да, Караганда, это верно. Но садись, гость дорогой, садись, в ногах правды нет. Угу, частенько она в жопе, прозвучало от дверей. Главный помощник Караганды, Александр, появился в проходе, загораживая свет и кидая густую тень на стол. Зря ты так, Сашенька. Да и я, Караганда, не это имел в виду. Проходи, не маячь на входе. Валя, накрой на стол чего-нибудь, крикнул староста в сторону кухни. Петька, отгони зверье в загон. Полчаса уже прошу. Петьку, этого вихрастого мальчишку, Караганда нашел полумертвым от голода, да и взял к себе. Я до сих пор считаю, что Петька только и смог изменить характер Караганды к лучшему. Ну, зверь, проситься пожить пришел, перешел к делу Караганда. С чего бы это? Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Ну а что, сколько можно мыкаться без дому, рода и племени? Уж 3 месяца, как кардинал твой домик разорил, вот я и подумал. Староста Дикого даже не успел закончить вступительную речь, как был мной перебит. Серьезно что ли? Прям влезли и разорили все, что я насобирал. То есть ты не знал, в Караганду? Как так? Да я дома уже 4 с лишком месяца не был, вот и не знал, сплюнул я мысленно. Надо почаще туда наведываться. Как так, а где ты живешь? Удивился староста не меньше моего. Да, все как-то по делам бегаю, то тут, то там. Много ли зверю надо? Тень от солнца, да мясо для пуза, махнул я рукой. Но вообще, это не дело, конечно. Мда, удивил ты меня, Караганда. Я-то думал, спустил ты кардиналу атаку на свой дом. Слухи поползли, а ты, оказывается, даже не знал. Расскажешь, не поверит, в Караганду. Хмыкнул староста. Да мне как-то плевать, кто там во что верит. Ладно, где мне его найти-то? Поговорить надо, оставлять все как есть нельзя. Дык завтра он ко мне обещался быть. Переговоры, в Караганду его тудать у нас, улыбнулся староста. Караганда, но... Попытался влезть в разговор Александр, но после небрежного взмаха рукой своего шефа, умолк. Тут еще вот какое дело, зверь. Мне надобны кинжалы из кости и мечи. Хаем, новый рынок сбыта, я полагаю, я приподнял бровь. Не думал же ты утаить от меня такую мелочь, не думал, Караганда. От тебя ничего не утаишь, и как ты умудряешься только. Караганда, не уводи разговор. Кому понадобились мои поделки? Да, есть тут одна организация. Отвел глаза староста. Ты с культистами торгуешь, Караганда? Ну, пришел тут один мужичок из хрущоб. Ну, вот и. Понятно. Они сильны, и выбора у тебя особого нет, как я полагаю. Что-то вроде того. Не то, чтобы я не мог им отказать, но меня просто не поймут свои. Людей на обмен ведут? Ага. Словно товар, Караганда. Понятно. Сколько? 3 головы за кинжал, 7 за меч. А главное, баб, Караганда, понимаешь? А бабы еще нарожают, понимаешь? Понимаю, что ты далеко смотришь в будущее, Караганда, но ты прав. Задумываться о нем нужно уже сейчас. Слушай, зверь, хоть мои и не в восторге от этой идеи, как тот же Сашка, но я приму тебя у себя, прикрою от кардинала, да от всех. Только продай мне эти, Караганда, костяшки. Мне люди вот так нужны, староста провел рукой по горлу. Сделаю, я сделаю. Сколько эти уроды готовы купить? Все-таки совесть у меня еще есть, не всю ее Сосновск выжег. И хотя даже я сам заметил сильнейшие изменения в себе, сделать с этим ничего не могу. Этот город просто высасывает все хорошие из людей, заставляя жить по своим правилам. Я не оказался исключением. Как и все, я желаю силы, свободы и воли делать, что хочу. Все, сколько бы я ни выставил на продажу, Караганда, ругнулся староста. Понятно. Интересно, где они взяли столько людей? Впрочем, ладно, с завтрашнего вечера займусь. Спасибо, выдохнул Караганда. Спасибо, зверь. Я на это только махнул рукой. Караганда политик, пусть и местечковый. Он будет благодарен только пока ему выгодно. А станет посильнее, так и покажет оскал с клыками, как у акулы, в 3 ряда. Просто в конкретный момент наши цели совпали, вот я и хочу помочь. Но выводить отношения из рамок купи-продай. Не желаю. Караганда ненадежный товарищ себе на уме. Но прежде чем заняться производством костяного оружия, у меня есть одно дело. С кардиналом нужно объясниться раз и навсегда, дабы расставить все точки над «и». А потому я собрался и потопал на северную окраину Слободы. Там стоит телепорт, нужный мне для выполнения этой цели. Я в свое время немало усилий положил, чтобы узнать, как попасть в потаенный поселок этого самозваного Ришелье. Поговорил с несколькими его бойцами в своем гипностиле, и нужная информация у меня появилась, просто раньше не было нужды ее использовать. По пути заскочил домой, осмотрел все нычки, но нераскрытыми остались едва ли десяток, остальные выпотрошили самым беспардонным образом. Зря Хмурый так поступил, и в ближайшее время ему придется в этом убедиться. Скрытый от мира поселок жил своей жизнью. В девятиэтажке люди отдыхали, привычно шла замена одних людей на других. Для работы во внешнем мире. Новые домики и даже палатки были полны людьми и у каждого были свои дела. Оказывается, кардинал расширение земель замутил. Теперь у него в реальном мире есть башня. Надо было не изобретать велосипед, а там сотворить что-нибудь, и тем донести до Хмурого свою позицию по поводу посещения моих владений. Но я слишком долго был оторван от жизни Сосновска, занимаясь своими делами, а тут все очень быстро меняется. Вдруг дежурный крикнул. Портал открывается, приготовились. Портальные стражи сразу же наставили на полотно портала автоматы, а их пальцы легли на курки. Выстрелить они так и не успели. Вышедший человек проронил спокойное «спать», но такой внутренней силой было наполнено простое слово, что даже взволнованные стражи уснули, повалясь на землю. Через час неизвестный ушел через портал, а склад вооружения и боеприпасов залихватски горел мощным неугасимым пламенем. Десятки людей мирно спали прямо на земле перед портальной площадкой в таких позах, что прочитать фразу «Отвали, баран упертый, зверь», смог бы кто угодно, учивший русский язык. В общем, зрелище вернувшемуся с переговоров кардиналу предстало незаурядное. И это не считая Николая, оборотня, прошедшего третью пелену, лежащего в крайне странной позе, словно его руки и ноги стали смотреть в другую, непредусмотренную природой сторону. Он единственный попытался оказать сопротивление чем-то большим, чем швыряние в незваного гостя разных предметов обихода, за что и поплатился. Был весьма изуверски подвешен странными светлыми лентами прямо в воздухе, затем эти ленты переломали ему конечности, а после, вторженец зафиксировал его в новом положении тонкой медной проволокой, нашедшейся в соседнем бараке и куском бревна. Так что грозному оборотню только и удавалось, что тихонько стонать, ведь даже дыхание причиняло чудовищную боль, которую тот не мог отключить своими силами из-за мощного внушения. Более того, из-за этого внушения он считал, что так ему и надо, что эта пытка правомерна, и потому он все еще не отрастил новые конечности и не отвязался от бревна. И внушение будет действовать, пока боль не пройдет, то есть пока его не вылечит. Кардинал вышел из портала со своими сопровождающими. Портал привычно закрылся, но вошедшим было плевать. Они прочли записку и увидели искореженное тело оборотня, одного из сильнейших в Сосновске. Захар глухо выматерился и рванул к Николаю, стараясь аккуратно перерезать проволоку, но все равно причиняя ему чудовищные страдания. Спящие люди, что лежали ближе всего к порталу, были обследованы, и верный диагноз был поставлен моментально – глубокая стадия сна. А вот все еще горящий склад оружия вызвал почти физически ощутимую волну гнева кардинала. С этим вооружением он связывал нешуточные надежды, и собирал его довольно долго. Изрядную часть его силы и власти зверь уничтожил походя, судя по всему, не сильно-то и напрягшись. Среди спящих людей хватало и веретников, впрочем, большинство только начинало путь по этой извилистой и полной опасностями дороге. То, о чем когда-то говорил хмурому зверь, сбылось. Он воспользовался слабостью и неподготовленностью недоученных веретников и напал на него, на кардинала. «Убью!» — с огромным трудом выдавил из себя хмурый. Но все из тех, кто его сопровождал, в тот момент подумали, что вряд ли. Видимо, зверь не слабее кардинала, раз смог устроить такое в их доме и после спокойно ушел, а то и сильнее. Эту мысль стоило обдумать. Даже самый приближенный из телохранителей, Вадим, оборотень недюжинной силой прошедший вторую пелену, засомневался в способности командира добраться до его врага, зверя, вытворить такое. Вадим не был уверен, что кардинал смог бы подобное повторить. Что за сила помогает зверю, Вадим не знал, но что она есть, не сомневался. «Я охотился уже двое суток, подбирал как можно более крупных зверей на окраине джунглей, опоясывающих Сосновск, и приносил их к себе, живыми. Вырастить костяные клинки – задачка не для начинающих. Нужно взять живое существо и объединиться с ним, чтобы управлять его телом, как своим. Мне это не трудно, из-за энергетических конечностей, которые я научился создавать. А вот потом, на базе звериного тела, выращивать костяные клинки, сразу с выдавленными правильными знаками, сила в которые заливается по мере роста клинка. Это очень и очень трудоемкая и затратная по силам работа, была еще и неприятной в самом наивысшем смысле слова. Обычное по размеру и жизненным силам животное такого не выдерживало и умирало в процессе от истощения. Особо крупные экземпляры вполне могли выжить, и потому мной особо ценились. Не люблю убивать, если не на охоте или на меня не нападают. Два дня охоты принесли в мою копилку более двух десятков зверей разных пород. Неделя ушла на выполнение заказа и партию в два десятка мечей и два десятка кинжалов. После этого пара дней оказалась потрачена на полноценное возвращение здоровья патриархам своих видов и пород, после чего они были отпущены на природу. Держи, Караганда, четыре десятка клинков. Я положил связку мечей и связку кинжалов, коротких мечей типа мачете, только прямых с заостренным жалом, на стол в его доме. Две сотни человек, прохрипел староста Дикого. Куда же я их дену-то? Не мои проблемы. Ты слово сказал? Выполняй. Я был краток и, честно сказать, несколько более груб, чем рассчитывал. Но реакция Караганды меня неприятно удивила. Он явно не мог себе позволить прокормить лишних две сотни человек. Ну и плевать. Пусть договаривается еще с кем, занимает, меня это не волнует. Эти мечи по нынешним временам настоящие сокровища, не меньше. И брать семь человек, которых еще и кормить нужно чем-то, за такое произведение искусства, просто преступление. Себе-то я сделал не только меч, но и метательные ножи, но еще и доспех своял из тонких костяных пластинок, нашитых на выращенную кожу одного странного животного из здешних джунглей и прикрытых вторым слоем такой же кожи. Когда к ней подаешь силу света, она становится твердой, словно сталь, и полностью теряет всякую гибкость. Так что, я вполне могу ловить ей пули, а если что и сможет ее пробить, то костяные зачарованные пластины остановит. При этом, доспех получился довольно легким для оборотня вроде меня, и весьма эластичным, чтобы при превращении в двухметрового кота, не рваться на лоскуты, а спокойно принимать новую форму. Единственный минус в том, что носить его приходится под одеждой, на голое тело, а шлема и вовсе нет, так что голову приходится беречь особенно. Я постараюсь, в Караганду, довольно решительно кивнул словно сам себе, староста. Чем оплату желаешь? Говорят, у тебя тут есть спец по ножевому бою, поинтересовался я. Ну, есть такой, и чего ты от него хочешь? Будет учить меня, хм, допустим, но это явно не все. Что еще? Ну, домик какой на время обучения и бабу под бок, а так, ну харчи и не мешать. Я качнул головой в сторону Александра, который постоянно присутствует при нашем общении. В общем, будешь должен, Караганда, хм, не самое удачное решение, но я согласен. Я просто не предполагал, что ты можешь выполнить такой заказ. Я тоже. Просто сильно повезло, откинул я с лба незаметно отросшие волосы. В чем повезло-то? Я не собираюсь передавать технику производства, спокойно отбрил я вопрос. Им только скажи, что из животных вырастил, так они и сами до остального допрут, а мне торговаться будет нечем. Нет уж, Сосновск – это не то место, где можно швыряться козырями напропалую. Ясно, Караганда. Петька, отведи гостя на земляничную. Третий дом теперь твой. Девок пришлю позже, выберешь себе по душе, еду занесут через час со складов. Ну а учитель, он, мыслю, завтра с утра подойдет, мне не откажет, Караганда такая. Вот и славно. Более или менее разобравшись с устройством телепорта, я решил дать мозгам время на более спокойное осмысление и заняться чем-то другим. А тут этот мужик подвернулся, так почему бы и не поучиться у профессионала? Вот и я так подумал. К тому же, условия проживания по нынешним временам просто нереальные. Первый месяц обучения прошел отлично. Я с легкостью запоминал все приемы, а потом только вбивал их в рефлексы сотнями повторений, увеличивал скорость проведения и автоматизм исполнения. Георгий Седой оказался учителем от Бога. Он так легко все объяснял, показывал, что я даже сам не заметил, как меня вовлекло в движение. В фехтовании есть и стили и приемы, где работает только кисть и само оружие. С ножом такого не бывает, если ты его не метнешь. Нет, работать приходится всем телом, и даже простые удары в ножевом поединке, порезы по рукам, ногам и многое другое, проводится с полным напряжением всего тела. В принципе, я не собираюсь использовать получаемую науку в жизни, проще пристрелить или ударить магией, а то и гипнозом приложить, чем заниматься акробатикой с ножом. Мне просто нужно было отвлечься, чтобы начать второй приступ крепости под названием «Лаборатория с чистой головой». И эта наука мне показалась действенным методом отвлечься. Конечно, Георгию я об этом не сказал ни слова, не то он бы смертельно обиделся. Да и вероятнее всего, не поверил бы, учитывая, что я тратил на обучение до 12 часов в сутки, что с моим телом оборотня не проблема. Георгий реально мог не поверить, были у меня и выходные. В такие дни я играл с животными, которых дрессирует Петька и прочие, ему подобные меченые. Об этом виде меченых я знаю давно, но кроме как в диком и трех одиночках, я о них нигде не слыхал. Теперь вот наблюдал в естественной среде. Я сильно удивился, когда увидел в их исполнении не что-нибудь, а телекинез. Мое расширенное восприятие показало интересную картину. Силой поталы в их телекинезе даже не пахло. То ли мутация изменила их мозг, то ли еще что, не знаю, но хочу узнать. Вечером я подкараулил одного такого телекинетика, быстренько его заговорил и полностью проверил его физическое состояние. Ну да, мозг имеет несколько образований, не характерных для обычного человека. Скопировать их нетрудно, но какое именно мне нужно, я понятия не имею вообще. Придется методом тыка, но это потом. Все-таки хорошо иметь профильное образование, будучи оборотнем. Тут даже нейрохирургом быть не нужно. Просто понимать концепцию. Сейчас у меня на это времени просто нет. Нужно доделать летающую форму и приниматься за подводную. Это сейчас важнее. Нужна выживаемость в разных средах, чего телекинез дать не в силах. Ну и наконец, полностью перейти в форму прозрачника. Это может дать куда больше, чем остальные проекты вместе взятые. Я пробыл в Диком еще 2 месяца, закрепляя материал по ножевому бою на практике, и даже Седой отметил мою чудовищную обучаемость и невероятную пластичность тела. Легкая зависть была написана у него на лице крупными буквами. Сам он меченым не является, так что его можно понять. За это время я успел сделать немало. Первым делом дообследовал местных телекинетиков и выяснил, какое из образований за что отвечает. Так что овладеть телекинезом оказалось несложно, по крайней мере, в первом приближении. На нынешний день я могу поднять им примерно 3 килограмма веса или 7 предметов. И даже для такого результата мне пришлось выделять по часу каждый вечер. Подобие телепатии, которую местные практиковали исключительно на зверях, я пробовал использовать и на людях. Кое-что получалось, но результаты откровенно печалили. Зато научился улавливать отголоски эмоций как от людей, так и от зверья. Это просто привело меня в восторг. Эмпатия, какой бы бесполезной ни выглядела, крайне полезная способность даже в таком ничтожном варианте, как у меня. Никто не может держать разум пустым и выполнять действия, по крайней мере специально. Иногда, крайне редко, такое состояние само навещает человека, но работа должна быть простая и однообразная, а это в жизни редкость немалая. Так что, даже с такой эмпатией, от меня никто не скроется. А то я тут нашел несколько возможностей скрыться от ощущений, включая зрение. Нет, как у оборотня, у меня была возможность различать сильные чувства собеседников по запаху, но это настолько грубый инструмент, что не передать. Новый вариант эмпатии – это специализированный инструмент, а не кувалда. Невидимости я еще не освоил, но визуальная маскировка у меня теперь не хуже иного хамелеона. Придумал заклинание и довожу владение им до приемлемых результатов. И получается, правда, медленно. 7 знаков пока для меня многовато, честно сказать. Разуму нужны тренировки, вот я ему их и даю. Кусок, отломанный мной от алтаря, через который я раньше тянул силу, давно отложил. Теперь сам тяну силу из верхних слоев, и от него не завишу, что приятно. Видимо, энергетическое тело перестроилось, осталось только развиваться, но это требует практики и времени. Ну и самое главное, я все-таки себя пересилил и перешел полностью в состояние прозрачника. Ощущения странные, даже очень, но это свобода. Да, пожалуй, все то, что у меня не получалось из умений сноходцев, стало легко и доступно. Во время тренировок я дожидался волны и дрался с другими прозрачниками, мерился силами и волей с самыми сильными из них, разрабатывал новые приемы, но главное, я прошел 3-ю пелену. Тело действительно перестало быть помехой, я смог переделывать его во что хочу, даже в камень или металл. Это реально свобода. Но и у такого состояния, как прозрачник, есть минусы. Во-первых, нужно питаться, потому что своей энергии надолго не хватит на поддержание такого превращения. Зато другие прозрачники, да и энергетика людей, очень даже подходит как пища. Люди подходят лучше, а прозрачники как соя. Так уж вышло, что гуляя в теле прозрачника, я увидел банду из трущоб, они гнали живой товар. Вот инстинкты и взяли верх. Когда очнулся, то увидел только высохшие мумии, оставшиеся от банды. Хорошо, что хоть рабов не тронул. Одной из крыльев лент света перерезал цепи, словно лазером, и уплыл дальше. Исследование мира в виде прозрачника дало возможность погружаться в потолу. Первый слой, слой снов, оказался мне полностью недоступен. Сам я туда проникнуть так и не смог, хотя и пытался. Но второй слой, это просто нечто. Тут я нашел изумительный источник знаний о самой потоле и об истории древних. Тени, что-то вроде слепков памяти и энергии, странные образования, но крайне полезные, если понимать, как к ним подступиться. После 2 десятков экспериментов я смог напитать одну из теней нужным количеством силы, чтобы она, ну пусть будет, ожила. Понятное дело, что до живой ей было далеко, но все же, тут же, не давая ей освоиться, вломился к ней в разум, или его тень, грубо перебирая воспоминания, поглощая их, буквально вырывая куски, и тут же развеял. Осознать сворованное оказалось крайне сложно. Понадобилось 2 суток медитаций, чтобы просто найти к ним тропинку в собственном разуме, но когда нашел, они просто заполонили меня. Память этой разумной обезьяны, Шаруш по-местному, многое мне рассказала. К примеру, что на этой планете не один материк, а 3, также про другие расы, живущие здесь и многое другое. Нет, я не получил слепка его разума, только обрывки несвязанных между собой воспоминаний, но даже этого хватило для понимания простой истины. Отсюда надо валить и поскорее. Здесь в почете демоны Книшаль, маги тьмы, боги тьмы и все остальное, связанное с нижними пластами реальности. Следующим попался мне на зуб реальный демон, не выдуманный, из сказок или фантазии, а самый, что ни на есть, злющий разумный энерговампир, жрущий души с превеликим удовольствием. Даже его тень едва не сожрала меня за милую душу, но я смог отбиться, все-таки практики мне хватило, пусть и с трудом. Куски его памяти были отвратительны, отдавали кровью, смертью и хаосом мыслей. Зато я научился чисто вампирской технике. Даже в человеческом виде смог вытягивать энергию из животных и людей. Не то, чтобы это было мне так уж нужно, но умение полезное. Нет, не тем, что я собираюсь его использовать, хотя в экстренных ситуациях это возможно. Просто я смог ощутить собственную жизненную силу. Управлять ей совершенно невозможно даже внутри тела, разве что опосредованно, через телесные метаморфозы, но вложить каплю в чары, вполне, да и выплеснуть тоже можно, но после этого такая слабость, что даже магия не спасает. В общем, решив для себя, что использую этот навык только в самом последнем случае, я слопал медузу для успокоения и восстановления сил, и вернулся в человеческий вид, а через пару недель обнаружил в своем энергетическом теле маленький отдел, один в один как у нее. Вскоре, я легко кидался слабенькими лучами, которые только и могут, что тонкую фанеру пробить. К тому же, оказалось, что если правильно напрячься, пропуская силу поталы через этот участок, то можно создать слабенькую молнию, практически статика, но посильнее. До нормальной силы этому навыку еще многие тысячи повторений, так что я оставил его в покое, в свободное время выдавая 10-20 разрядов, чисто для практики. Но время шло, и я решил, что пора вернуться к установке телепортации. Попрощался с подселенной мне девушкой, Лизой, заскочил к Караганде, чтобы попрощаться, и увидел там кардинала. Я, видимо, не вовремя, а про себя чертыхнулся. Ну вот что мне стоило оставить действующей хоть одну из сенсорных техник, целый арсенал, а толку без тактики применения никакого. Так вот куда ты зарылся, неприятно прошипел кардинал. Он стал выглядеть еще хуже. Полностью облысел, кожа истончилась еще сильнее, но силой от него веет куда мощнее, чем я запомнил. Развивается, гад, но и я стал сильнее. Конечно, по силе я не дотягиваю даже до того оборотня в скрытом поселке, с которым схлестнулся и уделал только за счет магии, зато третью пелену прошел. Зарылся? Не, я тут погостить, улыбнулся ему в лицо. Караганда, как это понимать? Ты желаешь расстроить наши отношения? Попытался надавить на старосту хмурый. Мне до ваших дрязг дела нет, Караганда. Он мне помог, я ему, а меж собой грызитесь в другом месте, кардинал. Лично мне он плохого не делал, и людям моим, а твое уязвленное самолюбие меня не чешет. Ты понял меня, кардинал? Вот ведь, Караганда, ты другого времени выбрать не мог, не мог. Я зашел сказать, что каникулы закончены. Седому привет передавай, все. Караганда, потопал я. Ну и иди в Караганду, зверь. Ну и пошел, улыбнулся я и вышел за дверь. Прошел десяток шагов и почувствовал сразу десяток взглядов в спину. Оглянулся и с улыбкой вскинул руку. «Привет, Захар, а ты чего здесь, да еще и под охраной обезьянок?» «Здравствуй», — ответил оборотень. «Одна из прирученных меченными дикого обезьянок, а по факту натуральных крокодилов, только сильнее и больше, аккуратно ткнулась мне в руку, требуя ласки. Похлопал ее по загривку, долбанул кулаком по носовой перегородке, они только так чувствуют». Толстая шкура, да и оттолкнул голову зверя в сторону, мол, иди, справляй службу. Денис, приручивший это животное и стоящий неподалеку, только поморщился. Меня животные любят, иногда даже сильнее, чем тех звероловов, которые их приручили. Решив немного позлить Дениса, так как отношения с ним у меня не самые лучшие, покормил животинку с руки. Огромные зубища лязгнули в опасной близости от моей кожи, и кусок вяленого мяса исчез в чудовищной пасти, а я даже не моргнул. У Дениса была причина меня не любить, ибо его сестру Караганда положил в мою постель и края одеяльца заботливо подоткнул. Но что тут поделать, таков этот мир, и таковы его правила. Караганда лелеял мысль, что я останусь тут насовсем, и это понимали все стороны действа. Лиза честно старалась сделать все, чтобы я не просто остался, но остался с ней, а мне? Нет, баба хорошая, но из меня муж тот еще, да и простая человечка мне в жены просто не подойдет. Я буду жить долго, а она, вот то-то, ты это извини, я, да забудь, Захар, что с тебя взять, ты по своей сути раб, что скажут, то и будешь делать, даже вот магом стал, а толку чуть. Я отмахнулся и перемахнул через забор, даже не обернувшись зверем. Обычные оборотни таких штук вытворять в человеческом облике не могли, точнее не умели, так что я не сильно удивился, услышав за пятиметровым забором тихий выдох, как БЛ мягкий знак. На их эмоции мне было до лампочки, у меня своих дел много, так что уже через минуту я тенью скользил по крышам в сторону заветной стелы. Конечно, нагруженный туристический рюкзак несколько мешал, но не критично. Очередная крыша на границе с верхним парком сильно удивила. Прямо посередине бетонного поля крыши сидел черный, словно сама ночь, паучище, и веял от него нижними пластами за 10 метров. Фу ты мерзость, выдохнул я, останавливаясь. Но пробудилось любопытство. Я таких созданий раньше вблизи не видел. Как-то у Волкова был, приносил на продажу печень одной интересной зверюшки, что при употреблении внутрь дает даже обычному человеку взрывную регенерацию. Водятся тут такие в джунглях, и местные шаманы о них знают прекрасно. Просто их поймать трудно даже на моих скоростях, не говоря уж про обычных людей. Но я справляюсь, в ловушках я поднаторел. Так вот, Волков и рассказал мне, какие проблемы раньше доставляли эти твари. Правда, после заключения союза с кардиналом, сноходцы проблему решили. Видел я то решение. Вся база Волкова расписана конструкциями троицы темных богов. Кто на такое подписался, я не знаю, но мне этого дебила жаль. Оплата там драконовская, словно кредит брать в банке, где проценты на возврат за 1000% выходит. Ну а теперь и сам встретил такую вот тварь. А ну-ка иди сюда. Паук словно понял, что я ему сказал, и подобрал лапищи. Сантиметров 40 ростом, он двигается столь проворно, что даже моя скорость лишь раза в полтора выше. Интересное создание, оно полнотьмой и чем-то еще. Может, это магия, но больше похоже на псевдоплоть, с помощью которой мы, оборотни, превращаемся, принимая большие размеры, чем наши тела. Паук прыгнул. Я увернулся, цапнув его когтем, пропитанной силой поталы на полную. Мерзость заверещала, как резаная, хотя почему как, но приземлилась на оставшиеся 7 лап довольно ловко. Отлетевшая лапка обратилась малюсенькой лужицей и медленно поползла к хозяйке. Я остановился и внимательно следил, что будет дальше, врубив все сенсорные техники по максимуму. Лужица доползла до паука и влилась в его тело, тут же отращивая потерянную конечность. А вот место ранения на туловище так и осталось зиять ранением. Тьма истекала из раны, сочась и испаряясь прямо в воздухе. Паук снова поджал лапы и сиганул, метя прямо мне в лицо. Моя рука до локтя обернулась силой и встретила тварь ударом кулака, буквально разбрызгивая часть, а часть выжигая. Подождал, пока остатки соберутся в куда более мелкую тварь, и ударил по ней светом. Ее просто мгновенно испарило. Вывод. Свет действует лучше и быстрее. К тому же затраты несопоставимы. Тем же количеством силы, ушедшей на удар кулаком, я мог бы трижды превратиться в свою кошачью форму и обратно. Нафиг такое расточительство. Но тварюшка интересная. Она словно бы стоит на темной грани снов и реальности. Ладно, хрен с ней. Мне уже пора. До лаборатории добрался быстро и без проблем. Разве что слежка раздражала, а так, все тихо. Слежку я заметил быстро, буквально через пару кварталов почуял эмоции азарта. Оказалось, это какой-то неизвестный мне парень из людей кардинала. Да пусть следит, мне не жалко. По пути собрал несколько травок, а по приходу на место с отсутствующей стелой поприкалывался, проводя целый ритуал с сжиганием трав и подвываниями, результатом которого стало появившееся стела. С ней я и исчез. Представляю, что подумал наблюдатель. Кто-то знает больше, чем они, это плохо, надо доложить, бла-бла-бла, идиоты, блин. Надо не на жопе ровно сидеть, а мотаться по миру, искать и находить, хоть это и опасно. А им всем безопасность подавай, или хотя бы ее видимость. Пробыв очередной месяц в лаборатории и поняв едва ли треть, я был уверен, что смогу телепортироваться из этого мира. Более того, я даже понял, как искать пригодный для проживания мир, и прошел сканирование на встроенном магооборудовании лаборатории. Теперь осталось только дождаться, когда накопитель заполнится достаточно. Нет, пробный запуск я сделал, даже заглянул в пару миров, в надежде вернуться обратно домой, но пока что глухо. В одном вообще не оказалось суши, и состав атмосферы не подошел для проживания человека. В другом обитали разумные прямоходящие крокодилы. Туда мне тоже не нужно. На этом энергия не кончилась, но для полноценного запуска всей системы ее маловато. Пробовал и сам заряжать, но 90% всей силы, что у меня есть, не хватило даже на 20% от объема накопителя. Конечно, это не заставило меня отступить, и за 15 дней я залил 0,5%, но еда закончилась и мне пора было уходить. Стелла перенесла меня обратно, и я едва успел оглядеться, как почувствовал внимание. Нехорошее такое, жесткое, сосредоточенное. Далеко, где-то вон там, на той водонапорной башне, я полагаю, сосредоточенность смотрящего вышла на пик, мир для меня замер и я споткнулся, якобы случайно, распластавшись по земле. Ага, запнувшийся оборотень, прошедший третью пелену, ну-ну, зато пуля прошла надо мной, войдя в стену стоящего передо мной здания. А пуля оказалась крайне интересной, кто-то начинил ее тьмой, магией, разложением. Убить бы не убило, при ранении куда-нибудь в плечо, но доставило бы неприятности на пару минут, да еще сутки бы отлеживался. Крутнулся, переворачиваясь на спину, отследил маленькую фигурку в километре от меня, быстро спускающуюся с крыши водонапорной башни, и метнулся за ней. Здания пролетали подо мной, словно я на машине еду по воздуху. Прыжок, еще, внимание, увернуться от выстрела, прыжок и оттолкнуться от стены на уровне второго этажа, прыжок на соседнюю стену, уже на уровне первого, пробил когтями бетон стены, снова прыжок, оттолкнулся так, что бетон промяло, а мной вмяла в стену стрелка, я словно из пушки собой выстрелил. Стрелок был не промах, он начал реагировать и уклоняться, но просто не успел. Мы вместе влепились в стену дома и замерли. Я медленно вытащил когти из груди стрелка и внимательно посмотрел ей в глаза. Только теперь понял, что меня в киллере смущало. Запах женщины, не старше 25, здорова, родила около полугода назад. Месячные прошли вчера, кормит грудью, красивая, умирает. Повреждения дыхательной системы, фатальны. Сломан позвоночник в грудном отделе, левый локоть от удара раскололся на десяток костных осколков, голова пробита в районе затылка. Черт, я понял, что не смогу оставить ее умирать. Молодая мать, ну как можно посылать таких на убийство? Как она может приносить это домой и кормить ребенка своим молоком? Грибанный мир, грибанный кардинал, мудак старый, циничный ганон, моральный урод. Впрочем, как бы я ни ругался про себя, уже уложил девушку на землю и обхватил ее энергетической конечностью, начиная исправлять ее тело. Параллельно приходилось отбивать душу девушки у пожирателей душ. Есть в этом мире такая энергетическая фауна. Мы, пришельцы в этот мир, не посвященные богам и не имеющие защиты, для них корм, бесправный и беззащитный. Я о них узнал не так давно, когда сам заимел возможность становиться прозрачником. К счастью, для моих крыльев света, они столь же беззащитны, как обычные души для них. Так что я ловил их, сжигал, испытывая странное удовольствие, и ловил новых. Через пару минут таких стараний самые тупые сдохли, а остальные просто зависли в паре десятков метров, и не мешали. Следили, оставит ли душа девушки тело, или вернется. Конечно, сначала самое главное, голова, параллельно левое легкое, оно повреждено меньше, за полминуты вполне справлюсь. С сотрясением мозга несколько сложнее, но повреждения от гидроудара уберу. Синяков не образуется, сгустков крови тоже. Вот, задышала, пусть и с хрипами. Кислород к органам и мозгу идет, пусть и в малых дозах, пока этого хватит. Кровь остановить совсем просто для меня. Теперь второе легкое, и позвоночник. Нужно успеть, пока ткани нервов в позвоночном столбе еще живые и подвижные. Фуф. Ну, а теперь локоть. Самое сложное и самое простое одновременно. Через 3 часа передо мной лежала совершенно здоровая девушка, а пожиратели душ разочарованно убрались во свояси. Правда, теперь она не совсем обычный человек. Способность к эмпатии и телекинезу разнообразит ее жизнь, я уверен. Да и забавно это, ведь теперь она не захочет убивать. Это реально больно в эмпатическом плане. А под контроль эти способности она возьмет без медитаций, не раньше, чем через год. Так что фиг тебе, кардинал, а не карманная снайперша-киллер. Пусть дитя нянчит, это куда как главнее всей этой житейской грязи. Просыпайся, спящая красавица, точнее открывай глаза. К Как дышат спящие женщины, я знаю прекрасно. И не бойся, я не стану тебя убивать. Из чего это ты такой добрый? Едко поинтересовалась девица. А ты прислушайся к себе. Ты ведь понимаешь, к каким травмам должно было привести столкновение со стеной. Глянь, какая вмятина осталась. Я повел рукой, показывая грубоватый овал в том месте, где ее жизнь едва не закончилась. И почему я все еще жива? Растерянно молвила красавица. Потому что я так пожелал. Я тебя вылечил, но и кое-что добавил. Что? Что значит добавил? И как вылечил? Ты же не сноходец. Ты права, я не веретник. Но умному достаточно намеков, а тупой и прямым текстом не поймет. Впрочем, это все не важно. Важен твой вопрос про добавление. Скажи-ка мне, киллерша, что ты чувствуешь? В смысле? Не поняла вопроса девушка, явно придумывая план побега вместо ответа на вопрос. В прямом, в эмоциональном плане. Я имею в виду, тебе-то это зачем? Это напрямую относится к твоему будущему, а потому сосредоточься и ответь. Я тебя и так отпущу, живой и здоровый. Я же не хмурый, так что слово свое держу. Расслабься, тебе до него далеко. Дерзко хмыкнула девица. Ну-ну, я тебе напишу список твоих травм, а ты спроси, смог бы он вытянуть такого больного. Когда получишь отрицательный ответ, я бы хотел глянуть на твое квелое и одновременно упрямое лицо, пока ты будешь сращивать шаблон. Впрочем, вернемся к делу. Скажи мне, что ты чувствуешь? Усталость, злость, веселье. Не понимаю, так ведь не бывает. Возмущение, и я словно про себя смеюсь до упада. Это ты, это все ты, именно. Ты очень смешная, и теперь ты чувствуешь эмоции и чувства окружающих. Убивать будет очень больно, так что меняй профессию, пока под контроль себя не возьмешь, а это долго продлится. Тут навыки нужны специфические. Уж ты мне поверь, ну ты и мудак, как мне теперь тут выживать, по твоей милости, ты ведь родила недавно, вот и нянчись с ребеночком, а не со снайперкой бегай за надуманными врагами Хмурика. Да, и еще, подними вон тот камушек, окажи мне услугу, улыбнулся я. Девушка посмотрела на меня как на идиота и попыталась встать, но моя рука не позволила. Подними тот камень, сейчас же. Закладка на подчинение мне сработала на словах «сейчас же», и девушка разве что не змеей попыталась вырваться из-под руки, но не смогла. Куда ей с оборотнем бороться? Слезы покатились по ее лицу, слезы бессилия и ярости, и через секунду камень взлетел и ударился о выставленную мной руку. Паровоз. Из девушки словно стержень вынули. Тяжко ей пришлось, но метод экстренных тренировок дал свой результат, телекинез пробудился. Поздравляю, теперь ты владеешь телекинезом. Развивайся и, возможно, тебе просто не придется убивать. Да, я отобрал у тебя винтовку, но дал скальпель. Просто научись им пользоваться. На этом, прощай и удачи тебе. Держи список твоих травм трехчасовой давности. Пока. Одним прыжком я взвился на десяток метров, прямо в полете закидывая за спину очередную трофейную снайперскую винтовку и довешивая вторую лямку рюкзака. Оперся о подоконник и взмыл еще выше. Через пару секунд я уже был на крыше пятиэтажки, а через 10, в другом квартале. Дома снова замелькали под ногами, пока не закончились около нижнего парка. «Андрей, привет!» – махнул я рукой, подходя к шлагбауму на пропускном пункте. «Давай свою соль, вон миска стоит, макай руки!» – махнул рукой знакомый вояка. «Макнул, все нормально. А ты чего весь в ткань упаковался? Никак веретником стал, а?» Силой от него не шибало, но аура была как у начинающего колдуна. Да вот, как с кардиналом связались, нас всех, кто прошел, на курсы до обучения отправили, по предмету, сверхъестественное. Хмыкнул парень, поправляя съехавшую перчатку. Давно, да уж месяца 4 назад, понятно, давно я не заходил. Волков-то на месте, да, вчера из потаенного поселка вернулся. Там мастер-класс по фехтованию давал опять, злой, говорят, вернулся. Понятно, ты сам проводишь, или кого крикни, что ли, а то по чужому дому без присмотра, сам понимаешь, неприлично гулять. А, давай сам, по пути расскажи, как у тебя-то, а то тут про тебя самые разные слухи ходят. Это какие же такие слухи, мне и правда оказалось интересно. Ну, 5, а может 4 месяца назад тебя похоронили, потом прошел слушок, что живой, но прячешься от кого-то. Потом, что с кардиналом враги вы стали, да мы друзьями и не были, вообще-то, наглый он очень, неприятный, ну, тут уж что-то одно, либо приятный, но ко власти негодный, либо наоборот, хотя меня он тоже в восторг не приводит, но сильный и умелый. Вот, базу нам защитил от этой дряни. Ага, видел я эту защиту уже, просто тебя тогда не было, когда я приходил. А, ну тогда ты уже в курсе. А что башню его культисты штурмом брали, слыхал? А как, удивился я. Ага, недавно нападение было, людей много потеряли, на черную магию насмотрелись вдоволь. Там у культистов предводитель был из местных, какой-то маг тьмы, их сейчас много развелось. Хм, это интересно, я сразу задумался, как бы мне пересечься с одним таким умельцем, и чтобы тет-а-тет все прошло, но это потом. Что еще нового, а то в диком меня старательно ограждали от слухов, да мне и самому было неинтересно. Так ты в диком кантовался, угу, домик, баба под боком, что еще нужно, и что, только из-за этого, все это тебе в любом месте предложат, ведь даже если кинуть слух, что ты тут живешь, уже здравомыслящие не полезут. Один из сильнейших оборотней Сосновска, это сила, как ни посмотри, а эта инфа откуда всплыла, так кардинал сказал, пожал плечом Воротынский, а вот это еще интересней. «Привет, Любаша», – махнул я знакомой девице, когда мы проходили мимо столовой. «А что еще сказал кардинал на мой счет?» «Да ничего, он от одного упоминания о тебе зубами скрипит, но несомненную силу признает», – усмехнулся Андрей. «Это хорошо, это правильно, а сегодня и вовсе сотрет кусалки до корней, я надеюсь. Впрочем, неважно, я в диком у седого ножами занимался, сегодня вот, закончил. Основа есть, теперь только практика. О, это практичный подход. Эпоха огнестрела уходит, патроны заканчиваются быстро, начинается эпоха меча и магии», — откровенно засмеялся Андрей, но тема была не смешная. Даже более того, я здесь, именно по этой причине. Из двух просмотренных миров, один оказался магическим. И именно в такой мир я хочу попасть, если не смогу найти путь домой. А там техники нет, там мечами да копьями бьются, а быть беззащитным мне совсем неохота. С короткими мечами, практически кинжалами, которыми научил меня сражаться седой, против меча весьма неуютно будет, а Волков известный мастак с железяками, вроде как мастер спорта по фехтованию. К кому еще обращаться, как не к нему? Не смешно, Андрей, вот совсем, не колдовством единым, так сказать, поверь мне. Вот ты, вояка, без оружия хорош, слов нет, но прикинь ситуацию, когда ты один, а их много, да все с мечами. Ну ладно, одного ты честно зачаруешь, одного замедлишь силой, даже себя ускоришь, но их дофига, нашинкуют, как пить дать. А тебе и нужно-то было только время, чтобы в себя прийти. В общем, сам думай, что верно для тебя, но смеяться тут нечему. Да понимаю я, просто очень уж звучит странно, эпоха меча и магии. Андрей весь надулся, пытаясь показать весь ненужный пафос фразы, так что я улыбнулся. В таком контексте, действительно забавно, но менее правдиво от этого не становится. О, пришли, погоди тут, я доложу. Давай, я присел на небольшой стульчик и откинул голову на стену. Через десяток секунд меня пригласили в кабинет начальства. Приветствую, Антон Владимирович. Здравствуй, зверь, что тебя привело? Не торговля, если ты на это намекаешь. А жаль, между прочим, устало вздохнул Волков. В принципе, мне есть что тебе предложить, но и ответная услуга будет серьезной. Я мягко улыбнулся, стараясь подбодрить уставшего лидера общины военных. Интересно, что тебе нужно на этот раз и чем расплатишься? Мне нужны уроки меча, а расплачусь. Тут все непросто, Антон Владимирович. Продолжай, Иван Борисович, заинтересованно улыбнулся полноправный хозяин этого места. В общем, я могу дать тебе возможность чувствовать эмоции собеседников, а при должном развитии навыка, передавать ему свои. Плюс, сенсорные возможности по обнаружению, сам понимаешь, дорогое удовольствие, по нынешним временам. Обрисовал я картину. Это, вообще возможно? Удивление на лице Волкова можно было прочесть, даже не обладая умениями физиогномиста. Да, вполне, тут нет ничего сложного. Это не опасно? Абсолютно. Несколько минут и все готово. Ну, как тебе цена? Я полагаю, что не смогу полностью погасить задолженность занятиями фехтованием, сразу перешел к делу Волков. Вряд ли, мне придется пожить у тебя, сам понимаешь, мотаться каждый день через полгорода мне не хочется, так что условия хотелось бы получше. Ну, там, квартирка, сброс напряжения, еда, сам все понимаешь. Понятно, скольким людям ты дашь подобные способности? Ну, скажем, пятерым, с сомнением произнес я. двум десяткам, начал торговлю волков. Слушай, мне в принципе все равно, давай, двум десяткам, но не за один раз, приводи их постепенно. Я не ожидал, что ты согласишься так быстро, думал, на десятке сойдемся, растерянно проговорил он и тут же взял себя в руки. Впрочем, как скажешь, и да, сноходцев с оборотнями не приводи, только обычных людей, договорились. Вот и славно, куда мне поселиться? Так начался новый этап подготовки к переходу в другой мир. Занятия с Волковым проходили не каждый день, да и когда проходили, больше часа он уделить мне просто не мог физически. Во-первых, управлять общиной людей, более чем в 3000 голов, весьма непросто. Во-вторых, он осваивал новые способности к телекинезу и эмпатии, что также требовало времени и сил. Но главное, что кроме техники, он дал мне возможность практиковаться со своими людьми. А это, как ни крути, десятки стилей, десятки подходов к фехтованию и много опыта боев с самыми разными по характеру и навыкам противниками. Именно то, что мне было нужно. Стоит сказать, что я далеко не всегда выходил на бой именно с мечом. Иногда я пробовал себя со своими кинжалами, и с ними получалось лучше и легче, что понятно. Но опыт набирался постепенно, и его следовало переосмыслить, приспособить, создать систему, чтобы вести бой, а не подчиняться чужому узору. Со временем стало получаться все лучше и лучше. Практика делала свое дело, и я уже сражался одновременно с тремя противниками на одной с ними скорости, то есть на скорости обычного человека. Пришлось даже сделать им доспехи, чтобы не прерываться на исцеление после каждой царапины, но оно того стоило. Позже, сделал десяток таких на заказ, и получил в оплату дефицитные гранаты, что порадовало. Нашелся среди волковских и человек, знающий, как правильно сражаться щитом. Да, я тоже обалдел поначалу, но все так и есть. Щит — это не только защита и стан, но и нападение. Кромкой щита по ноге получишь, сразу согласишься, как я прям. Суть в том, что к моему обучению добавилась новая ветвь. Бой со щитом, причем только, и со щитом и мечом в паре. К счастью, последнее предполагает весьма ограниченное число приемов, там тактика в основе, а не техника, хоть и без нее никуда. В общем, мне было чем заняться днем, а ночью я занимался медитациями. Суть в моем пространственном кармане, который есть у каждого оборотня. Раньше он был реально малюсенький, но теперь, когда я прошел третью пелену, он стал огромным, по сравнению с началом карьеры Меченого. В нем я пытался отгородить некоторый объем для других нужд, кроме накопления энергии псевдоплоти. Кое-что получилось, но карман выделил мне только пространство в кубический метр. После всех возможных экспериментов, туда перекочевали гранаты, лук, стрелы и многое из того, что я не использую постоянно. Но минус тоже имел место быть. К отделу с вещами я не могу обращаться моментально. Мне нужно несколько секунд, чтобы сосредоточиться, тогда как к отделу с энергией и псевдоплотью я обращаюсь автоматически, на уровне инстинктов. Остальное свободное время было посвящено отработке двух десятков заклинаний до полного автомата, чтобы вызывать их как можно быстрее. Мозги кипели, но подстраивались, позволяя мне все легче оперировать знаками и словами из них. До фраз было еще далеко, но наметки имеют место быть. Зато порадовало наследство от съеденного мной прозрачника. Медуза подарила мне возможность использовать черные лучи и молнию, и вот она-то росла не по дням, а по часам. Уже через месяц мне стало так легко их вызывать, что я решился несколько увеличить объем подаваемой энергии. Благо, что дело было на заднем дворе дома, где меня поселили, и окон в ту сторону выходит мало, потому что над моей головой образовалась корона из разрядов молнии и замерла в ожидании. Я только через несколько секунд понял, что нужно указать цель, иначе собранная сила так и будет висеть над моей бестолковкой, пока крайне медленно не развеется. Указал здоровенный пень, оставшийся от могучей, вековой сосны, и молния ударила прямиком в него. Грохот был такой, что у меня порвалась перепонка, благо что я восстановил ее за пару секунд. С энергией явно перебор, раз в 10 меньше нужно. После долгих уговоров, что все хорошо и ничего страшного не произошло, ну ударила в пень молния, ну осталась вместо него воронка как от военного снаряда, бывает. После всего этого яролаша я все-таки откалибровал нужное количество силы для молнии, и сильно задумался. Если у меня есть возможность перехватывать некоторые навыки прозрачников при их поедании, то в следующую волну мне нужно идти на охоту, но на этот раз, целенаправленно. Во-первых, мне снова нужна медуза. Есть у нее навык создавать защиту из своих молний, а эта штука нужная. К тому же она может метать странные черные лучи, убивающие не хуже, а много лучше молний. Это я не только видел сам, даже умудрился не так давно испытать такую штуку на собственном щите света. Простенькую защиту смело, словно бумажную, но времени хватило, чтобы уклониться. Так что усилить эту способность у себя было бы просто отлично. Во-вторых, мне нужна гончая, усилить сенсорику и туманник, как усиление довольно куцым по сравнению с веретниками, ментальным способностям. Развитие постепенно шло в нужную сторону. Заодно с мечным боем решил подтягивать и безоружный. Это оказалось куда труднее. Пусть физическая форма была выше всяких похвал, но дыхание уже было настроено на фехтование и пришлось учиться дышать с нуля. Падение, кувырки, заломы и многое другое медленно и со скрипом входило в арсенал моих возможностей. Тактики выстраивались и отрабатывались с ребятами Волкова, но был и минус. С ними я не мог использовать всех своих возможностей, а соответственно, и натренировать тактики для боя насмерть. Даже меченые не выдержат и половинных ударов магии, а с защитами не справится 100% новеньких сноходцев. Нужных навыков у них просто нет. Зато нашел одного потенциального мага света. Елена Войнич, она же Ленка Сковородка, имела знакомую ауру неинициированного мага, так что, выручивший меня некогда кусочек алтаря перекочевал к ней в блузку и теперь мирно висел в том месте, куда стремилось попасть подавляющее большинство местного мужского населения. Между груди, честного третьего размера, между прочим, эта миленькая девушка 25 лет отблагодарила меня, как смогла, а за конспекты по колдовскому алфавиту, приходила благодарить каждую вторую ночь, каждую первую она отсыпалась. В общем, пара месяцев пролетела как день. Волков, как и его предшественник, Седой, отметил мою чудовищную обучаемость и общую готовность по его предмету. Я честно расплатился, добив количество одаренных эмпатией и телекинезом до 20, и нарвался на проблемы. Нет, это было предсказуемо, конечно, но все-таки неприятно. Началось все с того, что я опять почувствовал людей кардинала и автоматически закрылся от наблюдения. Привычное уже заклинание из арсеналов света окутало меня, словно вторая кожа, встроенная в мой комбинезон из шкуры. Оно активируется простым потоком силы в нужную точку на спине изделия, и поглотив определенное количество силы, работает само по себе. Урезанная версия скрывает только в диапазонах тонких энергий, оставляя визуальную, слуховую и прочую маскировку на меня. Как оказалось, создавая артефакты, вроде моей одежды, щита или мечей, я не ограничен теперь уже 7 знаками, только проводимостью материала и его емкостью. Люди Хмурого прошли к Волкову, пробыли там около часа, у меня как раз была последняя тренировка и время пролетело мгновенно. Я вымылся, привел себя в порядок, убрал лишние вещи в пространственный карман и двинулся к выходу, походя прощаясь со знакомыми, когда словно из тени мира вынырнул сам кардинал. Со спины дверь тамбура уже подпирал Волков. В последнее время мне разонравилось все время быть правым, Антон Владимирович. Но в вас я верил до последнего. Видимо зря, Иван Борисович, в меру злой, в меру справедливый, Волков все делал для своих людей. Меня сдал кардиналу он явно не сегодня, так что удивленным тот не выглядел, увидев меня. Более того, явно ожидал где-то неподалеку. Пройдемте в мой кабинет, уважаемые. Ну пойдем. После тебя, Хмурый. Спину я тебе не подставлю, да и вам, Антон Владимирович, тоже. Кардинал покровительственно хмыкнул, глянул этак свысока, и с независимым видом прошел мимо. Вот только взгляд на секунду выдал его бешенство. Следующий за ним Тагир, вышедший из-за спины Волкова, разве что не как на таракана на меня посмотрел. Я в ответ сделал вид, что его вообще не существует, словно он пустота, обиделся. Остальные из группы поддержки, кроме Захара, мне были незнакомы, но они также отправились с нами. Ну и по какому поводу собрание? Уютно устроился я в мягком кресле для посетителей, поближе к двери. Антон Владимирович рассказал мне, что ты, зверь, как-то наделил обычных людей способностями, похожими на способности звероловов. Во-первых, где ты в Сосновске обычных людей-то увидел, Хмурый? Все, кто выжил при переносе, прошли мутацию. Только кто-то нормальную, кто-то кривую, вроде тебя, а кто-то неполную, но достаточную для выживания в данных условиях. Ты не врач и образования тебе не хватает, чтобы понять простые, В общем-то, вещи. А во-вторых, поинтересовался один из сопровождающих. Незнакомый мне парень с поврежденной энергетикой на левой руке и хмурым взглядом. А во-вторых, мальчик, презрение вашего вида, я сноходцев имею в виду, к обычным людям, однажды выйдет вам всем боком. Впрочем, вы будете далеко не первые, даже на памяти этого мира. Тебе-то откуда знать, озлился парень на меня, от демонов, само собой. Они бывают весьма разговорчивые на такие темы. Такой честный ответ ввел многих в комнате в самый натуральный ступор. Якшаться с демонами в Сосновске могли только культисты, и только у них это не порицалось. От некоторых людей в комнате потянуло поталой, а немногие оборотни превратились в страховиду, здоровенных и страшных. И только Волков вглядывался в меня, что-то ища и не находя. «Что, Антон Владимирович? Да вот странно, где это ты умудрился с темными пересечься, да еще и с демонами пообщаться, да нигде, кроме поля боя, а демона я убил, забрав себе часть памяти, я пожал плечом, ощущая, как атмосфера в комнате приходит в норму. Ты ведь оборотень, как ты победил?» – спросил Тагир, а я, идиот такой, взял, да и рассказал тебе все, как на исповеди. Ехидно ухмыльнулся ему прямо в лицо, тут же почувствовал силу изнанки, как еще называют потолу, и атака веретника уперлась в железобетонные щиты. Давно прошло то время, когда мне нужно было полностью отрешаться от внешнего мира, чтобы сражаться в потоле. Теперь я с легкостью встал с кресла, и, достигнув одним шагом Тагира, ударил ему в висок. «Кардинал, держи шавку на привязи». «Мда, не клеится у нас разговор совсем», — посетовал Хмурый. «Да и как бы он склеился, если ты пришел строить разговор с позиции силы, а мне попросту плевать на нее. Снова и снова ты наступаешь на одни и те же грабли, и не извлекаешь урока, Хмурый, как дитя малое. Ладно, хватит прелюдий, переходите уже к делу, Хмурый Антон Владимирович. Не тяните кота за причиндалы, ХМ. Хорошо, мы бы хотели, чтобы еще многие прошли через ту же процедуру, что и одна из моих охотниц и люди с этой базы.